Гиппиус, Бальмонт. Это вот такие основные фигуры. А младшие символисты, как вы понимаете, это блок Андрей Белый, но туда еще попадает и Вячеслав Иванов, который по возрасту совсем не старший символист. Федор Кузьмич Тетерников родился в 1863 году в Петербурге. Представляете, куда мы с вами попали? Начинаем русскую литературу начала 20 века, Серебряный век, а автор у нас родился, автор-современник Чехова. Чехов 60-й, Сологуб, он же Тетерников 63-й. Но другое дело, что происхождение его совершенно не свойственно символистам. Вообще символисты чаще всего это интеллектуалы, не просто интеллигенты, это интеллектуалы. Вроде Вячеслава Иванова, да? Ну, Андрея Белого, Блока. Ну, есть у нас среди символистов купец из купцов. Это Брюстер Валерий Яковлевич. Он, значит, у нас происходит. Вот какие у нас редкие гости бывают на лекциях. Уже 3 лекции подряд отсутствовал. Вот. А уж такого происхождения, как у Сологуба, потому что крестьяне его. Отец и мать крестьяне. Да, отец, правда, рано умирает. А мать работает, пытается содержать прачечную, видите, какое у нее предприимчивость. Но у нее ничего не получается, и она поступает в качестве одной прислуги в одно более-менее хорошее семейство, Агаповых. Культурное семейство, там, правда, жуткая бабушка была. Вот, культурное семейство. Вот своей матерью, крестьянкой, прислугой в доме Агаповых и сестрой, и растет наш с вами герой Федор Сологуб. Вот. Тут дальше очень трудно рассказывать, потому что мать была его очень любила детей, но считала, да-да, вот уже кто-то смеется, но считала, что воспитывать надо в строгости. И прежде всего надо как можно чаще сечь. Вот. Тут бы и не трудно было бы рассказывать, потому что как бы у Сологуба это и у мальчика, и у взрослого, потому что секут его очень долго, бесконечно долго, даже когда он уже учителем, его все время секут. Вот, тут вырождается какой-то такой странный комплекс, с одной стороны похожий на мазохизм, а с другой стороны на такое очень глубокое христианство. Вот, отождествление себя, вот, умерщвление плоти, отождествление себя с истязаемым Христом. Вот что-то такое было здесь, но тоже трудно рассказывать, уже когда он был учителем, есть вас, он сам пишет, учителем он тогда был, если не ошибаюсь, в Крестцах. Ну, постепенно, семья живет очень бедно, поэтому уже в 16 лет Сологуб поступает, Тетерников поступает в учительский институт, который готовит учителей, вот как у нас называется, низшие школы, да? Вот, на математическое отделение. Очень хороший математик. Написал учебник геометрии и частенько в своих письмах, когда углубляется в какие-нибудь сложные теории, он переходит на язык математики. Потому что всегда мыслил очень ясно и очень четко. Это его особенность. Поэтому математика ему помогала. Но тем не менее, значит, в 19 лет заканчивает учительский институт и тут же едет работать вместе с матерью и дочерью, с сестрой. Едет работать в город Крестцы Новгородской губернии, потом Великие Луки, потом Вытегру. 10 лет. 10 лет провинции. Вот что его ожидает. 10 лет провинции. Писать начал рано стихи, затем переводит, один из первых переводчиков Ферлена. И тем не менее, вот эти 10 лет провинции, где он активно занимается самообразованием, чтением и попыткой создавать стихи, писал всегда. Вот, а в 92-м году, тот самый знаменитый 92-й год, статья Мережковского, начало русского символизма, будем так считать, приехал в Петербург, для того, чтобы познакомиться и встретиться с двумя писателями, которые поразили его воображение. Это Минский, стихотворение которого я вам 2 раза зачитывал, зачитаю в третий, и вы его должны выучить наизусть. Потому что это одна из основ русского символизма. Вы его уже знаете, должны знать, как сон пройдут дела и помыслы людей. Блок в рецензии выделил это стихотворение, и действительно, среди огромного творчества, бесконечного творчества Минского, которого все современниками назвали отцом русского декаденства, ну тут трудно найти, кто там у нас отец русского декаденства или символизма, но вот его назвали вот это, а среди огромного количества стихов, ну вы знаете, «Отказ от исповеди» Репина, да? Картина такая. Священник стоит в камере. Не надо как-то отказываться от исповеди. Это на стихии Минского. Он был очень популярен. А трактат его «При свете совести», к сожалению, до сих пор не переизданы. Не знаю почему. Это очень интересный трактат. Это тоже одна из основ русского символизма. Почему «При свете совести»? Потому что совесть держит в руках вот такой, значит, факел, который она должна взорвать, который взорвет весь мир. И предлагает тем, кто смогут ее убедить, что продолжать эту жизнь на этой же земле есть хоть какой-то смысл, выйти и убедить, тогда она погасит. А если ее не переубедят, то, конечно, она взорвет этот бессмысленный, бесцельный, никому не нужный мир, который приносит только одни страдания. Ну и постепенно выходят люди. Естественно, начинают влюбленные говорить. Да, потом художники и прочее. В общем, заканчивается тем, что совесть гасит факел. Хотя «При свете совести» вот это произведение, это поразительно, потому что она совесть убедительнейшим образом доказывает всем, кто с ней спорит, что тут и обсуждать нечего, все это бессмысленно и бесцельно. Так вот, как сон пройдут дела и помыслы людей, забудется герой, исчезнет мавзолей, и вместе, и в общий прах сольются. И все исчезнет. Но, тем не менее, есть одно, и слава, и любовь, и деньги, и слова, как саспидные доски, ненужные слова, рукой неведомой сотрутся. Но есть одно, что повторится. Вот одно, это мы так легко запомним. Тоска неясная о чем-то неземном. Куда-то смутные стремления и жажда жгучая святынь, которых нет. Вот это декаденство. Не символизм, да, а декаденство. И жажда жгучая святынь, которых нет. Но откуда же тогда жажда? Вот это куда-то неземные стремления. Вот что это такое? Как это объяснить? Есть это, и Минский это выделяет. И для, ну так же, как и Мережковский со своей поэзией и с первоначальной прозой, это сильно действует на Сологуба, и он приезжает в Петербург, там в доме гостиницы Пале-Рояль, на Пушкинской улице, вот, встречается с Минским, знакомится с Мережковским, и они много беседуют. И он попадает, он сопровождал свою сестру, которая ехала на акушерские курсы, и остался в Петербурге, тоже преподает в школе, а потом становится, знаете, кем инспектором. Вот то самое место, которое мечтает получить у нас наш любимый с вами Передонов. Вот, Ардалион Борисович. Так вот он получает место инспектора и служит 25 лет. Вот, ему очень хорошо, что Минский придумал псевдоним в редакции журнала «Современный Северный Вестник». Вот «Северный Вестник» вы тоже выучили, да? В «Северном Вестнике» рождаются русские символисты. Старшие символисты все работают в «Северном Вестнике». Руководит «Северным Вестником» два человека, Любовь Яковлевна Гуревич и Аким Волынский. Вот. А большую роль играет в журнале Зинаида Гиппиус и Дмитрий Сергеевич Мережковский. Вот они и привлекают Сологуба к участию в журнале. Стихи берут несколько. Берут его роман. Правда, вырезает оттуда значительное количество кусков. Вообще, все самое, что казалось тогда, произносить-то невозможно. Сейчас бы ровным счетом ничего не показалось. Вот, но тем не менее, в таком сильном искаженном виде печатается проза. Ну и все это продолжается. В 92-м году начинает Сологуб писать и свой знаменитый роман «Мелкий бес». И пишет его 10 лет. И заканчивает в 2002 году. С 2002 года все время куковый. Заговорился. В 1902 году заканчивается. С того времени безуспешно пытается устроить куда-нибудь этот роман. До тех пор, пока не возникает журнал «Вопросы жизни». Там он публикуется не полностью. Потом 905 год, отдельное издание. Проходит незаметно. И вот в 907 году еще одно издание. И вот это уже, конечно. И тут почему-то все его просили. Все его просили и были потрясены. Но, как вы понимаете, биография Сологуба не представляет из себя ничего особенно интересного. Единственное, что вот это его такое происхождение из низов, и вот эта странная жизнь, 10 лет в провинции, в нищете, в бедности. Вот и как то самое знание жизни, которое грех ставит в достоинство, но все равно можно. Так все-таки у нас, да, для того, чтобы что-то понять в Сологубе, я немножечко прочту вам несколько цитат из воспоминаний о нем. Прежде всего, уже совсем поздних, он же умирает в 27-м году, смерть ужасная. Он все время писал о смерти, приди, о смерть, приди, я твой. Перед этим его жена кончает жизнь самоубийством, правда, не совсем перед этим, в 21-м году, Чеботаревская, которую он бесконечно любил, это был идеальный брак. Вот. Смерть его была действительно ужасной, потому что он перед смертью, уже последние годы жизни он говорил, что у меня есть единственная радость, это курение. Но перед смертью он заболел воспалением легких и не мог даже курить. Поэтому кончина его была, ну прямо скажем, ужасной. Вот. Ну а незадолго перед смертью он встречается с сыном Иннокентия Анинского. Сам Анинский оказал на него влияние, прежде всего, переводами из древних. Сейчас я внимательно смотрю, не тот то. Вот, я вам сейчас начну с конца, это самые поздние воспоминания о нем. Дело в том, что Сологуб приезжал к Кривичу в этот самый, в царское село, и они с ним беседовали. И несколько высказываний настолько потрясли Кривича, что он взял и записал сразу же после беседы с ним, он сразу же это записал. Потому что на самом деле, сколько бы ни говорили мы с умными людьми, на самом деле в памяти ничего не остается. Или какие-нибудь только самые-самые общие такие впечатления, или несколько фраз. Поэтому люди, знающие эту особенность, иногда, когда слышат что-нибудь значительное, они тут же стараются записать, чтобы это не исчезло из памяти. Ну и я и начну с Анинского Кривича, потому что вот это две такие записи, сразу после разговора, перед смертью уже, незадолго. «Я считаю, что у нас было только три последовательных декадента», сказал как-то Сологуб в разговоре. «Гиппиус, я и...» Он сказал еще одно имя. Ну вот. Когда он стал рассказывать, делиться впечатлениями о некоторых своих странных переживаниях, о том, что он начинает работать, когда у него температура повышается на 2-3 градуса выше нормы. Ну вот, и дальше продолжает. Вот, например, недавно я чувствовал себя нездоровым. Температуры не мерил, но знал, что она высока. И вот мною в течение 36 часов владел какой-то епископ. Он был из светских, был широко образован, знал, что и как говорить и в салонах, и в монастырях. Он знал и новые языки, и древние, и даже древнееврейские. Он являлся в частные дома, и там завладевал все чувствованием. Он говорил проповеди после церковных служб, когда приспособляясь к составу слушателей, навсегда. Он читал и говорил какие-то длинные молитвы на древнееврейском языке, это было трудно. Почему же епископ и вдруг на древнееврейском? Не знаю. Да, это было трудно. Около него находился служка. Дальше сам Кривич. Это он рассказывает Сологуб. Вот этот трезвый математик, да, пишущий якобы реалистические произведения о провинциальном учителе, вдруг рассказывает вот о таких своих видениях, хоть он никогда не рассказывал. Вот. Вот. хотя в эти дни Сологуб чувствовал себя относительно здоровым, но дыхание его было коротким, и в связи с этим он говорил несколько конспективными отрывочными фразами. Он, впрочем, всегда так говорил. «Для многого надо просто сильно сосредоточиться», — продолжал Федор Кузьмич после довольно продолжительной памяти, «уйти из времени». Уйти из времени. Вот это такие состояния у него бывали. Уйти из времени. Это подчеркиваем, это трезво, абсолютно трезвый. Вот. Вот. Еще продолжает он. Вот тут он провел действительно, а тут уже и другое. Это то, что внутри. И вы рассказываете именно то, что внутри. И поэтому часто не можете сказать иначе, кроме того, что говорите. Ведь это же только и именно и то, что было. Вот эти вот такие видения, вот, Сологуб. Нет, я вообще боюсь углубляться в самоанализ, этого не надо. Все равно, как я не люблю пристально всматриваться в людей. И никогда, или точнее, почти никогда не выводил в моих вещах живых существующих людей. Это люди тоже там, внутри. А потом вообще, первое впечатление, первый взгляд, вот человек, а дальше не надо. Это глупости все, что говорится. Это глупости, что человеком надо путь соли съесть, что его надо узнать. Вот тут-то именно он себя и обманывает. Но я взглянул и вдруг несомненностью почувствовал, что не надо, что он обманщик. Это он рассказывает об одном своем знакомом. Вот. Ну и еще, когда пишешь сложную вещь, говорил Сологуб, необходимо совершенно ясно видеть план местности, дома, всего. Вот это меня сильно напоминает. Вот такое пространство и время надо знать в произведении. Очень четко. Вот это же символист говорит, мистика. Да, и дальше он немножко приоткрыл в разговоре это самое, что здесь важно в этом разговоре, больше таких воспоминаний нет. В этом разговоре он еще несколько слов сказал о романе «Мелкий бес». Передонов, конечно, переделанное Спиридонов, говорит, да, говорит он Кривичу. Если можно, хотя модель носила другую фамилию. Это он говорит, что все должно быть внутри, но вместе с тем, конечно же, это самое. Можете съездить в Великий Локин, посмотреть все эти места, что там происходило. Да, модель была, и не только Передонова, который носил, да, значит, Спиридонов. Хотя модель носила другую фамилию. Федор Константинович, если можно, какую? Страхов. Какая интересная фамилия была у действительного Передонова, Страхов. Мы же понимаем, что очень часто и вообще в 90% случаев нет, есть замечательные сумасшедшие, они в жизни-то прекрасны, а уж сумасшедшие сами сыграют. Это те, которые вдруг начинают радоваться всему в жизнь. Шел зеленое стеклышко, посмотрел на мир и смеется. Вот это то, что называется глупо до святости. Это редкий вид сумасшедшего, к сожалению. Но и в жизни такие бывают, они всегда симпатичны. Всему довольны. Практически у нас бы получился такой Володин, правда, кто читал? Но он все время обижается. Его портит то, что он обижается. Ибо правда все обижают. И он иногда обижается так. Вот. Но, а чаще всего всякое, да, проходите, всякое сумасшествие, чаще всего это страх. К сожалению, это наиболее распространенный вид сумасшествия. Ну а другой вид сумасшествия это... Люди, которые создают теории, очень четкие, очень рациональные, абсолютно понятные. Ну, сумасшедшие. Вот. Это, наверное, одна треть. Но все-таки чаще всего страх. Тот, который есть у Передона. Вот это тяжело. Это ужасно. Вот. Но это есть у каждого. Почему так недотыком Хаил удивительно звучит? Вот, вот этот фамилию Страхов носил. Сошел с ума. Вот все, что тут в романе написано, так оно и есть. Хотя в романе ведь секрет-то в том, что мы долго не догадываемся, что он сумасшедший. Пожалуй, только когда он кота потащил в парикмахерскую, да, постричь, тогда к нам становится ясно. Это тоже один из секретов романа. Мы, вообще-то, если бы мы вгляделись в первые 5 страниц, мы бы сразу бы сказали, что он сумасшедший. По многим признакам мы их выделим, но тем не менее, мы не можем сразу сказать. Вот. Но еще очень важное воспоминание, это все же спрашивали его про мистику, да? вас интересует тот элемент мистики, который вы находите в навивчарах. Вы спрашиваете, мистик ли я сам, верно ли я сам. Это интервью Измайлову. Ну, интервью это всегда приблизительно, потому что это запись, а когда запись, это примерно из мастера Мариты, что он там записывает. Да, это поэтому это судить было, это, конечно, ужасно кощунственное место, но действительно, что он там записывает. Но, тем не менее, Измайлов записал следующее. Я отвечу вам, что по складу своего ума я и по особенностям своего образования гораздо более сторонник точного знания, чем мистик. Ну, мистик мы и сейчас ведь определяем как-то так с большим трудом, хотя определили на самом деле. Но самое мое влечение к точному ведению и мое приятие мира заставляет меня, мир принимаю, влечение к точному знанию, к точным, ясным формулировкам. И ведь действительно, я читаю потом, самые глубокие философские книги, когда мы читаем в мелком виде, мы не воспринимаем их так. Это почти на уровне разговорной речи. Начинает философия здесь проглядываться, когда там на третий-четвертый раз прочитаешь. Потому что в редких случаях, ну, а когда повествователь, это понятно. А когда герой? Но это мы проверим. Так вот, что он говорит дальше. И мое приятие мира заставляет меня чувствовать под оболочкой скользящих явлений единую сокрытую реальность, постигаемую только тогда, когда внешний мир со всеми своими предметами приемлется лишь как символ мира неприходящего. Ну, это вот расхожее место символизма, но это так и есть. Знаете, вот мы же, когда говорим мистики, когда мы определяем слово мистика, мы говорим, что это как бы представление о том, что в мире, кроме моего сознания, есть какое-то другое сознание, которому каким-то способом я могу приникнуть и когда его почувствовать. Да? Но это такое самое распространенное определение. Причем в этом случае мы, когда мы говорим мистика, мы как бы и принимаем, и одновременно как бы и уклоняемся от понятия церковной мистики. В основе всяческого церкви лежит мистика. А в основе обряда лежит мистика. Да, вот. Вот церковный обряд, он весь построен на мистике. Но у символистов это не обязательно связано с церковью. Хотя и связано. Да, и, конечно, Блок скажет, люблю высокие соборы, душой смиряясь посещать, но мистика, это верно. Но все-таки у него мистика, вот у них мистика не связана, не всегда связана с церковью. Мистика и вне церкви. Вот они, вот о чем они говорят. Ну так вот, он, значит, еще раз, под оболочку из скользящих явлений единую вижу, сокрытую реальность, постигаемую тогда, когда внешний мир со всеми своими предметами приемлется лишь как символ мира неприходящего. Внешний же реализм вещей в свете точного видения сам себя упраздняет, являя мир материальным миром энергии. Это сейчас модно, да? Я это не очень люблю, но вот можно представить мир предметов и мир энергии, которые не видны, не слышны, непонятны, но существуют. Вот так говорит Сологуб, ему это виднее. Все это приводит меня к некоторым воззрениям, разделявшимися мистиками. Хотя в сущности я никогда глубоко не увлекался даже теоретически ни мистицизмом, ни масонством, ни тем менее магией. Ну вот под мистикой действительно имели в виду и масонство, и то, что называли магия, там вот все это, вот все туда сводили в мистику. Вот как бы Сологуб говорит, не-не-не, вот масонская мистика, это мистика, с одной стороны, религиозная, а с другой стороны, тех обрядов, которые они придумали. Вот все это Сологубу не нужно. Так мне кажется, мне чудится, что есть какая-то тайна в человеческом существовании, которая странно сближает два существа. Вот дальше интересно. Он же геометр, математик, да, и иногда, и вот эти его геометрические и математические сравнения иногда что-то добавляет к этим общим словам, которые он сказал, вот то, что говорили все. Вот за своей внешней сущностью я вижу нечто таинственное, И поэтому всякий предмет для меня не лишь только реальный, для меня лишь только символ какой-то другой глубины. Вот. Но здесь он приводит такой пример. Смотрите, как интересно. Вот. Это похоже на то, если бы кто-нибудь стал, например, намечать на большом листке бумаги точки пером. Среди миллиона различных и не совпадающих вдруг нашлись бы две в разных местах, совпадающие до малейшего тождества. Иногда так кажется при совершенно ясно осознаваемой своей индивидуальности и отдельности, что в мире проявляется в сущности какая-то одна мировая душа, раздробившаяся на миллион единиц. Тут ведь еще особенно вот эти точки, они вдруг начинают быть похожи. Ну, конечно, Андрей Белый хорошо назвал Сологубов, статья так называлась, «Далай-лама из сапожка». Сапожок имеется в виду какой-то уездный городишко там, но не важно. Я не буду говорить название, которое придумал Салтыков-Щедрин, оно неблагозвучно. Но вот сапожок какой-то, а там Далай-лама. Не там, где ему положено, не в Тибете, а в провинциальном городе. То есть для него Восток и буддизм, это скорее не буддизм в том виде, в котором он существовал, как, собственно, ну, представлен был в европейской культуре, а у него скорее через Шопенгауэр. Потому что вот тут мы сразу скажем, что Шопенгауэр – это одно из самых сильных влияний философских, которые были на Сологуба. Но тем не менее, ведь есть же примитивные, как мы воспринимаем в буддизме, представления. Ну, например, такой пример, Вивекананда, по-моему, об этом тоже писал. Вот такой расхожий примерчик. Вот мы берем горсть монет, да, мы ее подбросили вверх, и они упали. И сложились в каком-то порядке. Ну вот взяли и начали бросать, это уже теория вероятности, и стали бросать это множество раз. Ну конечно, через какой-то миллион бросаний возникнет повтор комбинации. Вот все эти монеты, вот еще раз подбросите, и на какой-то там миллионный раз комбинация повторится. Ну грубо говоря, примитивно, это не буддизм, но все-таки, вот если человек состоит из атомов, они потом разлагаются, а потом через миллионы лет снова возникнет такая комбинация. Какая и была, да? Школьнику 5 класса, понятно, эти примитивные сравнения. То есть, как бы я снова возникну. Ну а то, что произойдет перед этим там 5 миллиардов лет, это какое мне дело, меня? В моем сознании же нет, мне что секунды, что 5 миллиардов лет, это же не имеет значения. Никакого. Поэтому, как бы можно сказать, что я и существую вечно. Вечно повторяюсь. Потому что перерыв между моими существованиями для меня неведом. Я не знаю. Сознания нет, нет и времени. Вот. Вот у него, но у него еще вот такое забавное представление, как пересказывает Измайлов, о том, что вот он чувствует, что вот он есть я, абсолютная индивидуальность, и как ни странно, где-то еще есть нечто такое же, похожее. И он это очень много чувствует. Не, вот не на уровне теории, это вам не Вячеслав Иванов. Да, у которого все это невероятно обосновано и как-то сведены концы с концами. С одной стороны, невероятно глубоко, а с другой стороны, как-то что-то смущает. Ну, смущает, естественно, ощущение то, что до конца-то я этого и понять не могу, потому что не обладаю таким образованием, но с другой стороны, как-то все очень гладко. А Сологуб, вот он здесь, наверное, это верно Измайлов записал, вот, это во мне не дело ума, не дело убеждения, но все мое жизнеощущение требует этой веры. В этом ощущении я не одинок. Поэтическое выражение этих настроений нашли в стихах Зинаиды Гиппиуса, Вячеслава Иванова, Мережковского и в философии и поэзии Минского. Это так говорит Сологуб, вот для него центральные имена. Это Зинаида Гиппиус. Да, конечно. Они очень много беседовали. Я вот специально не привожу никаких высказываний о Зинаиде Гиппиус, потому что вы прочтете воспоминания. Вот, это очень точные воспоминания о всех своих современниках, и я не буду трактовать это, и не надо трактовать это, само по себе интересно. Здесь он высказывает вот эту вот свою известную свою мысль. Вот это если говорить о каких-то небольших воспоминаниях, интервью. потому что чаще всего он предстоял, ну, как запомнили все современники, он же, когда уже, наконец, в 1907 году его, он ушел на пенсию, то есть не ушел, он не хотел уходить, но ему предложили уйти на пенсию. Он был инспектор, вот, его предложили уйти на пенсию, поэтому он лишился квартиры казенной, но после 1907 года, когда каждый год выходил новое издание «Мелкого беса», гонорары его стали значительными. И хотя до этого он в своей учительской квартире принимал своих современников, здесь уже у него появился салон. Да, и не было ни одного крупного писателя Петербурга, кто бы не побывал в этом салоне. И не оставил свои воспоминания о хозяине. И почему-то понравилось и запомнилось одно краткое определение Сологуба. Кирпич в сюртуке. Вот. Он сидел в сюртуке, вначале борода, потом он сбрил бороду, вот, и внимательно, сосредоточенно слушал. И иногда что-нибудь говорил ироническое, очень ироническое, иногда саркастическое, но короткими, ясными фразами. Вот не, монологи не произносил. У него приходили читать к нему в салон свои произведения. Он тоже очень кратко высказывался о них, но всегда точно, всегда абсолютно убедительно. Вот такой был кирпич в сюртуке. А на самом деле те, кто знал его близко, они говорили, что до конца своей жизни он был человеком стеснительным, очень ранимым, болезненно ранимым и по-детски добрым. Это так вообще так частенько говорят о людях, но, судя по всему, это имеет отношение и к Сологубу. Вот теоретик символизма, он относительный. Но тем не менее, вот то, что я вам зачитал, высказывание Измайлова, это такое распространенное, такое весьма распространенное высказывание о символизме. Ну, понятно. Но у него есть и собственные высказывания. Во-первых, это мы скажем неминуемо, это связано с учением Шопенгауэра. Шопенгауэр почему так сильно подействовал и на Сологуба, и на символистов? Потому что его учение о мировой воле, мир как воля, а воля она иррациональна, бесцельна, телеология к ней не предъявишь никакой, смысла движения этого нет, темна, часто ужасна. Ну вот, мы применяли это слово, когда говорили о Бунине, о Оле Мещерской, да? Легком дыхании. Вот что-то там такое есть. Ну и представление, конечно. Каков мир, мы не знаем и никогда не узнаем. Вот. Потому что те самые органы чувств, которые у нас есть, они нам и дают такой мир. А какой он на самом деле, мы не знаем и никогда не узнаем. Это понятно. Наш глаз, наше ухо, наше осязание — это несложные приборы, которые выдают нам какие-то сведения об окружающем мире. Но вы скажете, что у нас еще есть разум. Да, разум нам помогает составить некое представление о мире, чувства и разум. Но что там может наш разум? Да, вот с точки зрения Шопенгауэра, здесь он согласен с Кантом, о том, что про самые главные наши категории, без которых мы не можем существовать, время и пространство, суть формы нашего мышления. Ну, конечно же, конечно. Что такое время? Хоть один физик, кроме нашего знаменитого Кубрева, который воспринимал время как нечто материальное и даже пытался взвесить. Астрофизики и все астрономы, значит, не принимают ни в какой степени. Вот. Но на самом деле время — это же форма нашего. Ну, придумали мы, разделили там, взяли вращение Земли, поделили 24 часа, часы поделили на минуты, сделали приборы, но ведь это же не время. Любой вам физик может задать вопрос, что мы меряем, когда мы меряем время. Когда я меряю температуру, я меряю хоть какое-то движение молекул, да? А что я меряю, когда я меряю время? Ничего я не меряю. Это такая чистая выдумка. Так же, как и пространство. Это же надо, чего придумал Лобачевский. Вместе с Гоголем, кстати. Они построили такие два мира, в которых параллельные линии пересекаются. Но мы опять же скажем, параллельные линии пересекаются в нашем мире. и иллюзорным, когда мы смотрим вдаль, то у нас параллельные линии пересекаются. Лобачевский додумался до того, что время дискретно, пространство дискретно, не сплошное, а прерывистое, и может загибаться, искривляться и так далее. Ну правильно, он, как с точки зрения геометрии, мы верим, конечно. Геометрия на том пространстве будет нам выдавать разные фокусы. Но тогда же и зародились эти странные, интересные опыты, которые начались в начале 19 века и продолжались весь 20-й, связанные с математикой и с попыткой представить себе пространство на плоскости, пространство в трех измерениях и пространство в четырех измерениях. С тремя измерениями, правда, мы хорошо совпадаем, с четвертым плохо. Вот Эббот, англичанин, в начале 19 века придумал такую игру, в которую вы, может быть, играли. Вообще-то, на самом деле, на уроках геометрии игру, то и геометрию преподавать не надо, потому что ничего в голове не сложится. Останутся какие-то никому не нужные треугольники или кубы. Он придумал такую игру, что вот есть Пойнтландия, это вот я живу в точке. Что я вижу, житель Пойнтландии, живя в точке. А может, я уже... живу на Лейбландии. На эти самые... на прямой, на линии, то, представляете, я могу двигаться туда, сюда, по ней перемещаться, но на плоскость. А потом представьте себе, что я житель Флетландии. Я живу на плоскости. То есть у меня вот, я могу двигаться, могу сюда двигаться, и могу туда двигаться, да? Вот. Очень мне хорошо жить на плоскости. Но третье измерение себе никогда не представлю. Житель Флетландии не может себе представить третье измерение. И вот один житель Флетландии сошел с ума. Об этом и пишут все эти фантасты. Он сошел с ума, потому что ему показалось, что он начинает представлять себе третье измерение. Ну, у Эббота и его продолжателей такой простой фокус. Если вот представьте, что вы живете на плоскости, а вашу плоскость пересекает шар. Какой у него опыт? Вот представьте себе, значит, шар прикоснулся к плоскости. Что мы видим? Точку на плоскости, правда? А потом шар стал... И что мы видим? Правильно, окружность. Окружность у нас. Дальше может пойти даже понятие времени. Потому что сначала точка, потом окружность вот такая, потом больше, потом достигает максимума, а потом окружность уменьшается и все. И вот сошедшие с ума жители Флетландии пытаются себе представить третье измерение. Он же видит только окружности. Но он говорит, что что-то есть. Вот что-то есть такое, что недоступно жителям Флетландии. Есть вот это третье измерение. Объем. И вот плохо ему. Но во всяком случае его там посадили в сумасшедший дом, признали этим самым всяческим сошедшим с ума, но потом вдруг оказалось, что да, третье измерение существует. Ну а дальше нам осталось совсем немножко. Придумать четвертое, представить себе четвертое измерение. Мы живем в трехмерном пространстве, а давайте представим себе четырехмерное пространство. Ну тут все. Так же, как жителю Флетландии не представить себе Сферландию, трехмерное пространство, так и нам с вами не представить четырехмерное пространство. Но вот уже в 19 веке, через Лобачевского и дальше, вдруг начинают говорить о относительности времени, пространства, искривленности пространства. Искривленности пространства. Как же оно? Это все очень действует. Для Сологуба это не пустые слова. И вот геометрия, она как бы заставляет задуматься о том, не многомерен ли наш мир. У математиков все очень просто. У математиков n-мерное пространство, там 5, 10, 20-мерное пространство, это все нормально. получается у математики. Это все очень хорошо, но никак не представить. Вот для Сологуба вот эти размышления о времени и относительности он уже Эйнштейна почитал. У него ссылается в своих статьях, вот, когда говорит об этом. Но, а в целом же он говорит привычные вещи в своих статьях. Да, Шопенгауэр при этом. Шопенгауэр, значит, говорит, что мы, вот у нас есть иллюзии, время, пространство, суть формы нашего мышления. Нет времени, нет пространства, оно у нас в голове. И вот эти категории, которые мы придумали, они такие же наивные, но как вот жители Флетландии представить себе Свердландию. Нет времени и пространства. И поэтому это иллюзия, наше представление о мире. Мир есть воля иррациональная и представления, которые не имеют отношения к миру. Но, живя вот в этой клетке, подчиняясь воле, подчиняясь выдуманными нами представлениями, у нас бывает момент, когда мы выходим из этого и попадаем, и как-то соприкасаемся с чем-то, чего можно назвать истиной, которой стремится любой человек. Любой. Это, вот это и есть главная тема романа Сологуба «Мелкий бес». Так это что же это за момент? А это момент, когда мы с вами соприкасаемся с тем, что нам совсем не нужно, что абсолютно бесполезно, с искусством. Когда, ну, это у Вячеслава Иванова хорошо написано, о том, что мы ведь действуем под влиянием необходимости всегда. И только когда мы занимаемся искусством, в этом нет никакой необходимости. Это исключительно свободная воля. Искусством мы занимаемся от избытка, а в жизни мы действуем, потому что у нас есть недостаток чего-то. Недостаток, а искусство – творчество от избытка. Вот есть в человеке некий избыток. И в искусстве возникает то самое, что так нравится Сологубу, и что от него перенимается многократно через Сологуба, хотя можно и непосредственно. Незаинтересованное созерцание. Всякая деятельность, она заинтересована в чем. А вот это незаинтересованное созерцание, незаинтересованное... Зачем я читаю художественное произведение? Незаинтересованное созерцание. Нет, конечно, конечно, себе присвоить ум чужой, как говорит Пушкин, замечательное занятие и очень полезное, но все-таки в основе лежит незаинтересованное созерцание. И вот тут я творец. Неважно, пишу я художественное произведение, или я живу в этом художественном произведении. Вот тут возникает то самое, что человек получает свободу и от форм мышления, и от этой самой мировой воли, которая неизвестно куда нас ведет, и не к добру явно, но во всяком случае не имеет никакой цели. Вот это самое для Сологуба в его поэзии и в его прозе очень важно. Да, то я еще не привел одного высказывания, я его скажу наизусть. Когда Сологуб слушал какое-нибудь высказывание о его творчестве, поэзии, прозе, драматургии или о нем, какое бы оно ни было глубокое, он всегда иронически улыбался, и ему, в общем, не нравились все эти оценки при всей глубине. Вот тут вот вы говорите, что личина, да, что я нету, а есть... Маски, которые и есть я, и их много. Я. У Сологуба не так. Он пишет слово «я» с маленькой буквы, слово «я» с большой буквы. Я – это вот, когда он пишет маленькой буквы, «я» – это вот действительно там какая-то моя своеобразие. А вот слово «я» с большой буквы – это уже не мое своеобразие. Это вот нечто, вот его статья называется «Книга совершенного самоутверждения». Но там он не «я» пишет, он «я» пишет с большой буквы. Вот «я» — это, с одной стороны, да, набор не масок, которые я выбираю. Масок в каком смысле? Ну, изменяется человек. Один такой, другой такой, через некоторое время третий, проявляется разными сторонами. Но все-таки вот это «я» с большой буквы есть, или есть только «я» как набор моих свойств, допустим, меняющихся. Вот когда мы читаем его стихи, прежде всего, потрясающая поэзия, совершенно почти не поддающаяся анализу,